Он отправился в небольшую древесную рощу, неподалеку от холма, расположившись на котором, Мамака и Порта весело болтали. Парень решил, что извращенный и мятежный дух этой девушки не позволит ей уйти далеко, и она будет наблюдать за группой. Парень не ошибся. Присев на корточки в тени дерева, Вайс плакала, но, по крайней мере, ее плечи дрожали. «Ха-ха, ну давай, продолжай дергаться, беспомощный жук! Давай!» Предчувствие подвело парня. Девушка тыкала муравьев, круживших возле ее ног, веточкой дерева. Разумеется, такое поведение вызывает определенное беспокойство. Масата подошел к Вайс и наклонился над ней, соблюдая необходимую дистанцию, конечно. Поначалу Вайс его игнорировала, но в итоге она бросила парню в ногу веткой, которую раньше держала в руках. «И чем ты занимаешься?» «Тем, на что способна. Если у тебя есть что сказать, говори. Давай выкладывай и побыстрее. Или тебе нравится стоять и тупить? Мне жаль, что я оказалась бесполезным магом. «Ты, конечно, ничего не сделала, но как бы это сказать? Не зацикливайся ты так». «Невозможно. Моя гордость уже разбита вдребезги, и ее не вернуть». «А так вообще говорить не стоит. А, точно. Вот». Масата закатал рукав, на его руке была небольшая царапина. «Я как-то умудрился поцарапаться. Можешь что-нибудь с этим сделать? Царапина немного побаливает». «А может, просто дашь ее лизнуть любимой мамочке? Она так молодо выглядит. Может, ее регенерация и на тебе сработает?» «Нет у нее никакой регенерации. Моя мама же не сверхчеловек». «Но тогда у Порты спроси мазь. Использовать мою магию ради такой мелочи – это попытаться меня подбодрить. Вот так бессмысленно. Прекрати такое проворачивать. Настроение Вайс испортилось окончательно, и она отвернулась от парня. «Ого, твоя магия затянула мою рану, как же замечательно, что ты с нами пошла!» Все должно было сложиться, но что-то пошло не так. Видимо, план провалился, но... «Покажи!» Все еще смотря в другую сторону, Вайс потянула Масата за одежду и задрала ему рукав повыше. «Чего? Ты меня вылечишь?» «У вас же нет денег, так? Я просто подумала, что тратить мази на такие мелочи – это пустая трата денег. Неэкономично, то есть? Ну а раз так, использовать самый экономичный метод будет правильно». «Значит, ты все-таки вылечишь меня магией?» «Но сначала вот что я скажу. На меня совсем не сработала твоя попытка меня подбодрить. И я совершенно за тебя не беспокоюсь. Я просто выполняю свою роль. Давай уже, поторопись и покажи мне руку». «Ага, полагаюсь на тебя. Это бессовестная девка». Масата с самого начала разглядел в ней все это. И он лишний раз убедился в своей правоте. С горькой улыбкой парень вытянул руку перед Вайс. Девушка достала свой гримуар и начала читать заклинание, однако перед этим она активировала двойную магию. «Супрала магия перу мирари! Режущий ветер!» «А, моя рука отрублена!» «Теперь восстановление!» «О, вернулась!» Руку Масата отрезала клинком из ветра, но после восстановления она вернулась на место. И правда впечатляет. Но как тебе мои настоящие способности? А теперь скажи. Так замечательно, что ты с нами в одной группе. Такого мне говорить не хочется. И сейчас я вообще железно против. Кстати, а почему не активировалось наказание? Ты же на меня только что напала, разве нет? Хотя остается только одно. Это баг. А может, все-таки наказание не сработало? Потому что мы в одной группе? Мне кажется, эта система работает так. А, может и так. Выяснение отношений между компаньонами не подвергается наказанию, вот оно что. Между компаньонами? Парень определенно сделал акцент на этих словах, глаза Вайс раскрылись шире от удивления, и девушка, хмыкнув, отвернулась. Кажется, она смутилась, потому что ее уши покраснели, но парень предпочел этого не замечать. Ладно, приободрись уже и пошли, не ты одна тут проигрываешь моей маме в силе, мне тоже нелегко. Нелегко, значит? Ха, наверное, так и есть. Монотонно поднимать уровни, монотонно получать очки способностей, монотонно прокачивать характеристики и умения на эти очки. Ничего другого не остается. Так и есть. Все, что нам сейчас остается, это прокачиваться в игре. И возможно, когда-нибудь мы сможем стать основными персонажами. Но до этого момента остается только не сдаваться. Так что... Масато сжал кулак и протянул руку девушке. «Давай не будем сдаваться». Вайс посмотрела на парня, понимая, что проиграла его решимости, но не увидела в этом ничего плохого. Вайс легонько сжала ладонь в кулак, и также легонько ударила им по кулаку парня, ведь они действительно товарищи, а за мгновение до этого земля задрожала. «Ой, это же...» «Только не снова!» Сразу же после этого навык, приобретенный Мамака с помощью Матери Земли, мамина хватка, сработал. Навык, который обнаруживает Масата, где бы он ни был. Прервал разговор парня и девушки и подкинул их в разные стороны. Траектория их полета напоминала кардиограмму бьющегося сердца. А, нет, это просто разыгравшееся воображение, такого ведь не может быть. «Мам, ну я же говорил, умоляю тебя, прежде чем использовать навык, просто крикни, я был недалеко». «Кажется, за нападение на членов группы не наказывают. Одолеть Мамака-сан, вот что станет целью моей жизни». «Простите, простите, мамочка просто хотела попробовать навык, который недавно выучила». Извиняясь, Мамака опустила голову. Наверное, не стоит об этом упоминать, но парня и девушку трясло от злости. К тому же, женщина кланялась без остановки. В общем, это была не самая приятная ситуация. «И еще здесь кое-что произошло. Могу я попросить вас двоих посмотреть?» Мамака повела за собой Масата и Вайс, огибая холм. Частично из-за влияния маминой хватки часть земли обвалилась, и казалось, что по травянистым лугом скрывается огромная пещера. В эту дыру в земле уже была спущена веревочная лестница, и по ней поднималась на поверхность порта. Она как маленький кролик, выбирающий из норки. Как же это миленько, оставлю эту мысль при себе. «Ой, Масата-сан, Вайс-сан, с возвращением, с вами все в порядке?» «Ага, вроде. Порта, чем ты занималась?» «Я просто быстренько заглянула внутрь. И в этой пещере могут быть сокровища». «Чутье странствующих торговцев очень остро работает на такие вещи. И что там? Ты чувствуешь, что там горы золота? Или может сокровища спрятаны?» «Жалко, но там нет так много денежек. Но внизу определенно есть какой-то странный механизм». «Странный механизм, да? Эй, Макун, как ты думаешь, что нам делать?» «Что нам делать, да?» Парень решил над этим немного поразмыслить. Охота за сокровищами, одних этих слов было достаточно, чтобы парень хотел согласиться на эту авантюру. Вот только стоит спокойно взглянуть на их группу, просто внешне. Оставим Вайс и Порту. Экипировка Масата и Мамака была очень плачевной. Масата одетый в обычный пиджак и домашние штаны. Мамака же была в легком выходном платье. Разумеется, у их группы высокая атакующая мощь, но защита минимальна. Нам пока рано сражаться с настоящими монстрами, а тем более охотиться за сокровищами. Парень должен был подавить желание пустить слезу и сдаться. Он верил, что лучше выбрать безопасный путь. Но разве можно оставить неисследованную пещеру, в которой может оказаться особый предмет? Пока группа Масата приготовится и экипируется, другие авантюристы могут прийти сюда и все забрать. Так что... «Вайс, у тебя же есть магия, которая увеличит нашу с мамой защиту?» «Разумеется, защитная магия – одна из основных, и, конечно, я ее изучила. При применении этого заклинания защита возрастает на определенное время. Можете заранее радоваться силе моей магии». «Ладно, я решил». «Итак, мы отправляемся за сокровищами, давайте постараемся их добыть». «Эй, это я должен был это сказать?» И после команды Мамака группа начала свой спуск в пещеру. «Я покажу всем, куда я спускалась и что видела». Порта первая юркнула на веревочную лестницу. «Я пойду следом. Я буду лидером нашей исследовательской команды, так что я получаю ранг капитана исследователей». «Тогда за тобой полезет мамочка. Ой, если подумать, мамочка ведь в платье. Макун может все увидеть, если посмотрит вверх». «Перестань краснеть, мам. Я и под страхом смерти голову не подниму». «Значит, ты не собираешься смотреть на мамочку, даже если умрешь?» «Мамочка сегодня надела новенькие, они черные, и когда надеты, их почти незаметно». «А зачем ты об этом говоришь?» «Так, начинай спускаться, я полезу следом». «Погоди, я тоже в юбке. Так ты собрался на меня пялиться?» «Значит, на мамочкины трусики ты смотреть не хочешь, а за Вайс подглядеть согласен? Что это значит?» «Это вообще-то нормально». «Ах, я и за Вайс не хочу посматривать. А, неважно. Вайс, спускайся за мамой, я буду последним». Мамака начала спускаться по веревочной лестнице, а когда она скрылась, за ней следом начала спускаться Вайс. Последним начал слезать Масата. В этот момент снизу раздался голос, но из-за эха сказанное было трудно разобрать. «Луй! Дит! Мно!» Порта что-то кричала, но слышно было очень плохо. «Эй, Вайс, там Порта кричит, ты слышишь, что именно?» «Подожди, сейчас переспрошу, Мамака-сан». «Мамака-сан, Орт, Рит, Ниц, Вы, Рых, Подо, Жай». «Ясно, я поняла, я передам». «Что она сказала?» «Она сказала, веревочная лестница не выдержит четверых, подождите, пожалуйста». «Ясно, ясно, я понял. Передай, пожалуйста, для меня сообщение вниз». «Что?» Ей стоило сказать об этом до того, как мы начали спускаться. «Именно. Кстати, может быть, ты сам ей передашь?» «И правда, мы очень скоро встретимся, учитывая скорость, с которой мы летим. А-а-а-а!» Не выдержав четверых людей, веревки порвались, и группа Масата полетела вниз. «Все в порядке? Никто не ранен? Ответьте, пожалуйста!» «Да, я в порядочке. Я тоже неплохо себя чувствую, вообще не проблема». «А что с Макуном? Мамочка не услышала Макуна. Макун, ты в порядке? Где же ты?» «Масата не ранен, мы на нем стоим». «Это же бред, я же лез последним. Так как я мог оказаться внизу, быстрее остальных, да еще и под всеми? Быть такого не может». «Все просто, я применила заклинание парения ко всем, кроме тебя. Оно устроено так, что работает на всю группу, кроме выбранной цели. Так что мы трое замедлились в воздухе. Великолепная техника, правда же?» «Какая бесполезная фигня». «Кстати, я уже наложила на тебя защитное заклинание. Ты ведь не ранен? Как тебе? Уже понял все величие моей магии? Если понял, можешь начинать меня восхвалять. Ну, начинай». «Ага, ага, круто, круто. Ну, мы все в порядке и все такое, но...» Держась под весом троих, стоящих на нем людей, Масата поднял голову, чтобы осмотреться. Однако он не увидел ничего. Перед его глазами была только темнота, настолько темно, что парень не мог разглядеть свои руки. «Эй, Вайс, подсвети это место, тогда мы уже придумаем, что делать дальше». «Отлично, предоставьте освещение этого места великому философу, мне. Сейчас я моментально закастую эту пещеру огненной магией». «Супраламаги? А ну перестань, мы не знаем, что с нами рядом, чтобы вот так просто начинать огнем швыряться. Если рядом есть нечто горючее, мы и сами сгорим, используя обычную магию света». Это тип магии, как бы сказать. Вась замялась, она начала нервно стучать ногой, разумеется, по спине Масата. Из-за защитной магии урона он от этого ничего не получал. Но это определенно раздражало. «Да что с тобой, ты не выучил заклинание света? Боже, какое ты разочарование. И как раз тот момент, когда ты могла бы показать свою полезность и заработать общее уважение». «Никогда не говори ничего подобного, я и сама знаю. Хм. Я думала, что это заклинание бесполезно и не выучила его, я ошиблась». «Раз уж ты не можешь его использовать, на очереди предметы. Порта, у тебя есть что-нибудь для освещения?» «Простите, вообще-то, пока я летела, я потеряла свой рюкзак, так что у меня ничего нет». «Ах, тогда мы в беде». «Простите, простите, мне очень жаль, мне жаль, что я такая бесполезная. И про лестницу я должна была сразу сказать. Простите». Голос Порты прервался с хлипами. Но, разумеется, она начала плакать. Что бы это еще могло быть? «Эй, это все не твоя вина, понимаешь? И не надо плакать, ладно?» «Но мне так жаль. Мне жаль, что я бесполезная». «Да нет, все в порядке. Порта, ты очень помогаешь. Все не так уж и плохо. Я в этом уверен». «Погоди-ка, а со мной ты по-другому разговариваешь? С чего бы это?» «Очевидно же, в моем рейтинге симпатии ты стоишь намного ниже». «Ах ты!» Вась начала сильно пинать Масата по спине, однако повреждений это не наносило, так что парень просто не обратил внимания. «Мне жаль, мне жаль, мне так жаль». «Эй, Порта, ни о чем не беспокойся, ладно? Умоляю тебя, перестань плакать, ладно?» «Что мне делать? Что я должен делать? Прости, что мои слова довели тебя до слез, я готов сказать что угодно, чтобы все исправить. Наверное, мне нужно извиниться за то, что я так напирал». И в это же мгновение заговорил голос, наполненный теплотой и мягкостью. «Портатян, все в порядке. Все когда-нибудь ошибаются. Тебе не нужно об этом беспокоиться». «Мама-сан, но мы же свалились в темную пещеру и не знаем, что делать». «Все хорошо. Мы вместе что-нибудь придумаем. Давайте взбодримся. Эй-эй-эй». Мамака использовала свой особый подбадривающий голос, и в этот момент все вокруг озарил свет. Все вокруг стало различимо, засветилась сама Мамака. Мамака получила специальный навык «Мамин свет». Оу. «Эй, что происходит? Это мама засветилась? Неужели светится ее тело?» «Эй, что происходит? Это мама засветилась? Неужели светится ее тело?» «Мама-сан великолепна. Здесь стало так светло. Очень светло». «Это мне кое-что напомнило. Моя мама тоже один раз светилась. Она была в восторге от путешествий с собственной дочерью. Навевает воспоминания». «Да что в этом мире с мамами? Какие-то странные у них открываются способности». В общем, благодаря свету, исходящему от тела Мамака, все окружающее стало хорошо различимо. Группа Масата была в пещере с тремя путями. Вверх вел туннель, по которому группа только что прилетела вниз. Также можно было пойти налево или направо. По этим пещерам можно было идти, выпрямившись в полный рост, и обе они вели куда-то вниз. «Раз уж мы зашли так далеко, как вернуться, можем подумать позже, а сейчас давайте спустимся за сокровищем. Именно так должны поступать авантюристы. Герои должны гордо идти вперед. Итак, Порто, сейчас твой выход. Ты можешь отвести нас к сокровищам?» «Да, по всем признакам оно должно быть там. Я вас отведу». Подобрав свой рюкзак, лежащий неподалеку, Порто с большим энтузиазмом побежала в пещеру, находящую по правую руку. «Ой, опасно так торопиться». Мамака пошла следом за ней, освещая все вокруг светом своего тела. А секунду спустя эти двое уже вернулись. Лица Мамака и Порто были искривлены, и они от чего-то очень быстро бежали. «А-а-а!» «Чего?» Они были в панике. «Эй, да что с вами? Что-то приближается!» Это должно было быть что-то большое. Земля под ногами парня задрожала. Кажется, на него двигалось нечто. Не растерявшись, Масата принял боевую стойку. Дурное предчувствие охватило парня. Прямо за бегущими в панике Мамака и Порто двигалось нечто огромное, мягкое и круглое. Это он, огромный слизень. Эй, это же самое, что ни на есть классика, хотя, конечно, он большеват. Может, он и большой, но это же самый обычный слизень, да? Такая штука разлетится с одного заклинания. Сейчас-то мое взрывное пламя его разнесет. В этот момент слизень задрожал всем телом и издал пронзительный звук, который разнесся по пещере. С Мамака ничего не произошло, с Порто ничего не произошло, с Масата ничего не произошло. Магия Вайс была запечатана. «Что за...» Осознав это, Вайс посмотрела на свои руки взглядом, будто ее предал весь мир. Вот теперь ей действительно ничего не остается. «Эй, я понял, что произошло, но о ситуации-то подумай, не будь дурой!» «А?» Огромный слизень пронесся вперед. Масата прикрыл собой Вайс и их вместе прижала к стене пещеры. Парень сработал как живой щит. «Эй, стой, почему ты на меня давишь?» «Да не дергайся ты, а!» Что-то эластичное сначала ударило Масата в спину, а потом удалилось. «Спереди все такое жесткое, зато моей спине было так мягко и приятно». «Вот уж извини, что мои размеры тебя не устраивают». «Ой, ладно, для таких разговоров время было неподходящим, побежали за этой штукой». «А ну стой, я обязана тебя ударить». Мамака и Порто уже скрылись из виду. Вайс погналась за Масата, который побежал следом за слизняком. Парень ловко уклонился от удара гримуаром и погнался за эластичной и мягкой штукой, которая прижала его к стене. Пещера наполнилась криками и звуками падающих камней. Вайс яростно гналась за Масата, кидая в него камни, но они падали на пол, так ни разу его и не зацепив. Немного погодя, когда парень побежал дальше, по пещере он заметил свет. Ускорившись, он подбежал ближе к проходу, из которого этот свет шел. Проходом оказался вход в большой пещерный зал, возле которого уже стояли Мамака и Порто. «Мама, Порто, вы в порядке?» «Да, мама-сан и я в порядке, мы не ранены». «Мамочка очень удивилась, но все уже хорошо, но важнее, что вот...» «А вот это действительно странно». Пещера была освещена, поначалу казалось, что дело в свете, который излучает тело Мамака, но все оказалось совершенно не так. Сияние исходило от огромной слизи, точнее непонятно откуда исходило сияние, а огромная слизь просто поглощала его лучи, увеличиваясь при этом в размерах. «Мы должны что-нибудь с этим сделать, и поскорее, ситуация может стать еще хуже». «Отлично, давайте приступим». «Поняла, мамочка очень постарается». «Порто-сан, найди себе безопасное место!» «Я постараюсь поддержать вас всем, чем смогу!» «Отлично, ну тогда мы с мамой!» «А ну подожди, я вообще-то тоже здесь!» Этот недовольный голос принадлежал Вайс. Эй, ты же ничем не поможешь, у тебя магия запечатана, так ведь? Прости, но я тебя расстрою. Со временем запечатывание магии рассеялось, и я снова могу ей пользоваться, так что мои навыки... В этот самый момент огромная слизь задрожала всем телом, по пещере снова разошелся странный звук. С Мамака ничего не произошло, с Порта ничего не произошло, с Масата ничего не произошло. Магия Вайс оказалась запечатана. Я знала, что случается нечто подобное. Вайс села, используя свой гримуар в качестве стула. Ее магию снова запечатала, и она не может произнести ни единого заклинания. Так что ей остается только быть декорацией. Жалкая магичка, можешь забиться в безопасный уголок и поспать. Порта, позаботишься о ней. Мам, ты идешь? Конечно, мамочка постарается и уничтожит эту странную штуку. Вот уж прости, что перебиваю тебя в такой момент, но победа будет за мной. Итак, вперед! Масата перехватил поудобнее свою небесную твердь, Мамака вытащила Терру де Мадре и Алтуру, и они одновременно вошли в зал пещеры.